Смешные случаи на уроках. Маша Колесникова из города Копейска рассказывает. Это было на уроке географии. Учительница вызвала к доске Рогова и сказала: «Расскажи, пожалуйста, о путешествиях Амундсена и Скотта на Южный полюс». «Ну, он, ну, этот путешественник, хотел, в общем, ну, он хотел, этот путешественник, дойти до этого». «До полюса дойти». «Дойти до полюса». «Ну что же, один хотел?» Скотт тоже выехал». «Нет, не один, он захватил с собой Скотт, кажется, рогатый, и ехал на нем». «Скотт погиб». «Но, к сожалению, весь Скотт в дороге погиб. Один Амундсен остался». С тех пор, пишет Маша Колесникова, все стали звать Рогова «путешественник с рогатым скотом». Лена Смирнова из Киева пишет: прозвенел звонок и начался урок геометрии. Учительница вызвала одного мальчика к доске и спросила: скажи, пожалуйста, какой это угол? Острый или тупой? Ученик не знал, что ответить. Тогда ему стали подсказывать. Ну, такой, как ты, понимаешь? А-а-а, понял. Тупой угол. И еще несколько смешных коротких историй. Из чего состоит почва? Почва состоит из мусора. Что делают с жерновами? Жерновами жерновят. Как называется самая южная и самая северная точки Земли? Южный север и северный север. Чем дышат растения? Ртом. Почему рыбы плавают? Потому что они не умеют летать. Какую пользу приносит лес? Лес дает шкафы.